«Охота на Голлума. Рождение надежды». «The Hunt for Gollum. Born of Hope». 2009 год. Конечно, выход кинотрилогии «Властелин колец» от Питера Джексона все изменил. Джексон сделал шедевр, с которым вряд ли кто-то сможет потягаться в ближайшее время. Стиль этих картин вдохновил британских толкинистов на создание собственного киношного Средиземья. Так, в 2009 году под руководством Криса Бушарда на свет появилась любительская короткометражка «Охота на Голлума», освещающая события, упоминаемые в оригинальной книге, но не показанные впрямую. События охоты странника Арагорна на Голлума. Несмотря на то, что снимали фильм непрофессиональные кинематографисты, вне больших студий и без больших бюджетов, у них получилось весьма интересное зрелище. По стилистике фильм повторяет картины Джексона, однако и как отдельно стоящие произведения смотрится весьма и весьма недурно. Грим, костюмы, операторская работа, боевые сцены – все это на очень добротном уровне, опять же, учитывая непрофессионализм создателей. В том же 2009-м свет увидела еще одна фанатская короткометражка «Рождение надежды» от режиссера Кейт Мэдисон, которую можно считать приквелом к «Охоте». Фильм рассказывает о родителях Арагорна, Араторне и Гилрайн, о его рождении и судьбе в первые годы жизни. Прямого отношения к тексту «Властелина колец» фильм не имеет, однако получился он не менее качественным, а среди профессиональных критиков ценится даже выше, чем «Охота на Голлума». Обе короткометражки стали своего рода прецедентом. О них даже есть две развернутые статьи на Википедии. Что и говорить, пожалуй, на данный момент это последние смотрибельные экранизации «Властелина колец».